Глава 14. Цвет слоновой кости. Они снова над тобой смеялись. Его голос согревал меня, как огонь в камине. Я вцепилась в его руки, слишком маленькая, чтобы вести себя иначе. Я не умела заводить друзей. Я была замкнутым и застенчивым ребенком, и только папа мог меня утешить. Что на этот раз? «Мое имя», — через рыдание сказала я. «Они говорят, что оно смешное и плохое, и что я странная, поэтому имя у меня дурацкое». «Не плачь, Айви», — сказал он. «Дети просто не понимают. Они не знают, какое ты у меня золотце. Ты такая, какая есть, и ты замечательная». «Неправда», — возражала я тонким голосочком. «Папины слова не в счет, потому что именно он так меня назвал. Это он выбрал для меня имя, когда я родилась». «Ты говоришь так только потому, что ты мой папа». Но он прижал меня к себе, и мои звуки рыданий слились с биением его сердца. Мне хотелось сказать ему, что меня обижают взгляды других детей, что мне грустно от того, что они не зовут меня играть. Я была молчуней, но могла научить их всяким интересным играм. Я знала звезды и числовые игры. Я умела улыбаться и смеяться. Эх, если бы только на меня не смотрели так насмешливо. «Нет. Я говорю это потому, что знаю, чего ты стоишь. Ты мой цветок. Мой маленький цветочек цвета слоновой кости». Я открыла глаза. Вдалеке ревел океан. Не знаю, зачем пришла сюда, под тень этих деревьев. Я наблюдала за водной гладью пустым взглядом, теряясь в далеких воспоминаниях. Я снова думала о папе. Его лицо и добрые глаза. В моих снах они были со мной. Иногда, когда я прикасалась к нему, тепло его рук казалось настолько реальным, что от волнения я начинала задыхаться и просыпалась. И тогда сердце разрывалось от боли. Я истекала кровью в ночной тишине. Одна. Металась в постели, пытаясь заглушить невыносимую тоску, которая не оставляла меня и при свете дня. И молилась, чтобы Джон меня не услышал. «Ты был прав», — пробормотала я, глядя на океан. «Он намного больше наших гор». Я представила, как слышу папин смех. Он всегда смеялся, когда я признавала, что была в чем-то неправа. Папа никогда не давал очевидных ответов на мои вопросы. Учил меня размышлять, задаваться вопросами. Доброжелательно и спокойно помогал познавать окружающий мир. «Я скучаю по тебе», — прошептала я, и голос надломился. Я ненавидела, когда подобное творилось со мной, ведь это только подтверждало реальность произошедшего. Его больше нет и никогда не будет. Мои воспоминания — единственное, что у меня осталось. Моя семья была неполной, но настоящей. Чтобы чувствовать это, мне хватало одного родного человека, его теплого взгляда, нежности и доброго сердца, или истории, рассказанной вечером, улыбки, совета, ласки. Папа был тем, кто научил меня ходить не только по хвойному лесу, но и по лесу жизни. Семья — это тот человек, кто отдает тебе свое сердце, чтобы наполнилось любовью твое сердце. А я потеряла его навсегда. «О!» — воскликнула Мириам, когда я вернулась домой. «Добро пожаловать!» Я ответила кивком. Заметив, что я в унылом настроении, она помогла мне снять рюкзак. Мне казалось, что я ей очень нравлюсь. Я часто замечала, как она разглядывает меня, и когда я садилась рисовать на террасе, она всегда одаривала меня доброжелательными взглядами. «Мейсон уже за столом», — сообщила она мне. «Джон оставила для тебя обед. Разогрей, если остыл». «Спасибо», — пробормотала я, и она мне улыбнулась. Я вошла на кухню, чувствуя, что проголодалась. Возможно, поэтому мой взгляд сразу упал на курицу, а не на Мейсона. Настроение у меня было ужасное. Но сердце радостно ёкнуло, когда я его увидела. Присутствие Мейсона всегда вызывало во мне робость, но в то же время приятно волновало. Я медленно подошла к столу, выдвинула стул и села напротив. Мейсон держал кусочек белого мяса, челюсть медленно двигалась, а глаза были устремлены на меня. Когда он облизнул нижнюю губу, У меня перехватило дыхание. Я схватила с блюда золотистое бедрышко и начала есть, опустив лицо. Я была уверена, что он смотрит на меня. Мне вдруг пришло в голову, что мы впервые сидим за столом вдвоем без Джона. На сердце вдруг потеплело. Возможно ли, что, несмотря на наши столкновения, что-то изменилось? «Мейсон!» — позвала Мириам несколько напряженным голосом. Она приблизилась с обеспокоенным лицом, ее пушистые черные волосы рассыпались по плечам. «Мейсон, к нам кто-то пришел». «Кто-то?» «Двое мужчин», — сказала она. «Двое мужчин в черных костюмах». Мейсон нахмурился и вытер рот салфеткой. «Отца нет дома, пусть зайдут вечером». «Они не к мистеру Крейну», — сказала Мириам и перевела взгляд на меня. «Они хотят увидеть Айви». Наступила тишина. Мейсон повернулся и посмотрел на меня. Я уткнулась в тарелку, дожевывая кусок курицы. «Что им нужно?» — спросила я, вставая. «Не знаю, мисс, они не сказали». Я вытерла руки салфеткой и вышла из кухни. Добралась до прихожей, где сразу встретилась с парой обращенных на меня взглядов. Лица у обоих мужчин были серьезными, но это не первое, что я заметила. Прежде всего, меня поразили темные костюмы и безупречные галстуки, которые они выставляли на показ как визитную карточку. У одного из них были седые волосы, его руки лежали одна на другой в напряженном, сдержанном жесте. «Доброе утро, мисс Нолтон». Отстраненные, холодные, профессиональные. Даже голос мне показался точно таким же, как тогда. Меня охватило чувство дежавю, и я ощетинилась. «Простите за вторжение, мы можем войти». «Кто вы?» — спросила Мириам, стоя позади меня. Один из них вытащил из кармана пиджака служебное удостоверение и протянул мне. «Федеральный агент Кларк, мисс Нолтон. Нам нужно с вами поговорить». Я подняла на него глаза, игнорируя удостоверение. Он не улыбался. Я знала, зачем они пришли. Я слишком хорошо это знала. Свербящее чувство поднималось в сердце, и я боролась с ним каждой клеточкой своего тела, чтобы оно не овладело мной и не унесло в прошлое. Я повернулась и пошла вглубь дома. Сюда. Оба агента последовали за мной. Мириам что-то пробормотала, но они молча прошли мимо нее. Я привела их в гостиную. Подождала, пока они сядут, затем подошла к большой двустворчатой двери, и когда потянула ручку на себя, увидела Мейсона. Стройный, красивый он стоял посередине холла. Его присутствие, как всегда, взволновало меня. На его вопросительный взгляд я ответила недоуменным пожатием плеч и закрыла дверь, оставшись наедине с этими господами. «Говорите, пожалуйста», — сказала я за их спинами. «Я слушаю». «Присядьте, будьте любезны», — пригласил меня один из них, показав рукой на кресло. Я нехотя села. Второй агент поправил галстук и начал говорить. «Мисс Нолтон, вы знаете, что такое национальная безопасность?» Идиотский вопрос, поэтому я промолчала. «Речь идет о защите страны от опасностей, которые ставят под угрозу ее независимость и целостность». Под защитой находятся военный блок, территория, социальная сфера и киберсистема. Он сделал паузу, затем продолжил. Вы наверняка знаете, что Соединенные Штаты Америки — федеративная республика с самой надежной секретной службой в мире. Задача нашей организации — способствовать сохранению национальных секретов. Наши сотрудники следят за всеми, кто так или иначе с ними связан. Мы уверены, что вы осознаете степень своей ответственности и пойдете на сотрудничество в интересах американской нации. Если вы обладаете какой-либо конфиденциальной информацией, сейчас самое время ее сообщить. Опять те же слова, те же предложения, наполненные терминами, которые означали все и ничего одновременно. Я их уже слышала. Все как в тот день в больнице. Меня пронзило болезненное ощущение, и внезапно я почувствовала, что гостиная подо мной проваливается. Под их пристальными взглядами меня поглотила тьма. Физически я все еще была рядом с агентами в том же положении, но мысленно находилась в другой вселенной, где пахло больницей и лекарствами. Айви. В пространстве больничной палаты только звук его голоса. Слабый, далекий. Он терялся в приглушенном свете. «Держись», — сказал он, запинаясь. «Будь стойкой, Айви». Меня душили слезы. Я зажмурила измученные глаза, чувствуя, как меня изнутри разрывает боль, а я не могу с ней бороться. «Нет», — прошептала я, уже разлетаясь на осколки. Я свернулась калачиком рядом, положила руку папе на грудь, пытаясь отдать ему все, что у меня было. «Все будет хорошо», — сказал он тихо, в то время как каждая клеточка моего тела кричала об обратном, и я умирала от мучительной боли. «Обещаю тебе». Папин лоб был в мелких морщинах. Мое сердце разрывалось, когда я видела знакомую улыбку, которая никогда не исчезала, если он смотрел на меня. «Обещаю, Айви, ты не останешься одна». Я сцепила пальцы в замок. Внутри я вся содрогалась, как планета во время коллапса. «Мне нечего сказать. Я не знаю ничего, что могло бы вас заинтересовать». «Мисс Нолтон, послушайте. У нас есть основания полагать, что вы владеете...» Я вскочила. «Нет, послушайте вы меня. Такие, как вы, уже приходили. Прямо в больницу, когда тело моего отца еще не остыло!» Плохо сдерживая гнев, произнесла я. «У меня нет ничего, и я не знаю, что вы ищете. Папа ничего мне не оставил!» Два агента ЦРУ уставились на меня цепкими взглядами, как сторожевые псы. «Если вы скрываете информацию...» «Я не скрываю ничего!» — взорвалась я. Не в моих привычках повышать голос, но ядовитый и разъедающий меня гнев затуманивал разум. «Думаете, я стала бы прятать какую-то жуткую штуку, разрушившую его жизнь? То, из-за чего его начали преследовать? Да никогда!» — прошипела я, прежде чем они успели меня прервать. «Мне все равно, чем эта вещь была для него и что она значит для вас. Я скажу, что она значит для меня. Это последняя вещь на свете, которую я взялась бы оберегать и прятать от всех!» «И вы никогда не задумывались о том, куда она делась?» У мужчины был такой возмущенный тон, что я невольно посмотрела на него. «Всемирно известный инженер-программист разрабатывает кибероружие высочайшего уровня, настоящую технологическую бомбу, способную разрушить целые стратегические инфраструктуры. И вы не задаетесь вопросом, куда оно делось? Не могло же оно взять и раствориться в воздухе?» Он бросил на меня обвиняющий взгляд. «Не лгите!» Это было хуже, чем удар. «Не лгите», — говорили и сотрудники канадских секретных служб. «Скажите нам правду». Их не волновало, что отец только что умер. Я потеряла его. Что боль расколола меня пополам. Их не волновало, что вместе с отцом исчезла и я. Им нужно было только одно — его изобретение. «Вам нужна правда», — прошептала я, сжимая трясущиеся пальцы в кулаки. Я медленно подняла на них глаза, в которых наверняка мерцала злость. «Но у меня есть для вас хорошие новости, господа. Страна в безопасности. Вам не о чем беспокоиться. Роберт Нолтон больше не представляет никакой угрозы. Программный код умер вместе с ним. А теперь уходите». Они не двинулись с места. Время, в течение которого они оставались здесь, в красивых костюмах и с устрашающим выражением на лицах, длилось очень долго. Но когда они наконец поняли, что ничего от меня не добьются, встали. Кларк холодно посмотрел на меня. «Если получите какое-нибудь чудесное откровение», — он протянул мне визитку, — «свяжитесь с нами». Я отвернулась, сжав кулаки, и он положил визитку на столик. «Хорошего дня». Не отвечая, я прошла вперед них и распахнула дверь гостиной. Потом проследила, как они выходят из дома. К себе я поднималась с горящими веками, видя перед собой только тьму, которую носила в себе. Я зашла в свою комнату и остановилась. «Будь стойкой, Айви». Резким рывком я сбросила учебники со стола, схватилась за волосы, сжимая их до боли, и опустилась на корточки. Я больше не могла это выносить. Они хотели заполучить написанный папой код, но он умер. Умер! А для них это не имело никакого значения. Для них кот — ценная добыча. А мне хотелось кричать, вопить о том, что я тоже умерла вместе с ним. Что мир стал бесцветным с тех пор, как он ушел. Никто мне не вернет отца. У меня от него осталось только мое имя, из-за которого в детстве я слышала столько насмешек и обидных слов, но которое было для меня самым драгоценным сокровищем, потому что его мне дал папа. И я защищала его. скрывала его, как умела, чтобы больше никто не мог причинить мне боль, высмеивая меня. «Кто эти люди?» Я вздрогнула. В дверном проеме возвышалась внушительная фигура Мейсона. Я надеялась, что он не заметил моих слез. Сглотнула, пытаясь затолкать горечь обратно и чувствуя, как она застряла в горле. Не хотелось, чтобы Мейсон увидел меня в таком состоянии. «Никто», — соврала я. «Не нужно встречаться с ним взглядом, чтобы понять, что он мне не поверил. Что они от тебя хотели?» Я стиснула зубы. Конечно же, он заметил, как дрожат мои руки. «Айви, ничего», — сухо отрезала я. «Ничего они не хотели». Я обошла его и вышла из комнаты. В висках стучало. Я чувствовала острое желание уйти, запереть в себе хаос на ключ, но Мейсон следовал за мной по пятам. Его шаги догоняли меня, когда я сбежала на первый этаж и юркнула в дверь за лестницей, пытаясь спрятаться от него. На последней ступеньке он схватил меня за руку. «Не ври!» Он не мог бы сказать мне ничего хуже этого, даже если бы захотел. Я выдернула руку, которая горела в том месте, где ко мне прикасались его пальцы, и посмотрела на него уничтожающим взглядом. «Не лезь в это! Тебя это не касается!» «Шутишь? Два ЦРУшника только что вышли из нашего дома, и, по-твоему, это не должно меня волновать? Тебе так трудно мне поверить?» Я была на грани. На меня навалилось слишком много всего. Боль, разочарование и испепеляющий гнев. Впервые я почувствовала жгучее желание сделать ему больно. Исцарапать его руками, словами, всем, чем могла. «Я поняла. Тебя задевает, что ты не в центре внимания, да? Не можешь этого вынести. Привык жить в своем эгоистичном мирке и не знаешь, что происходит за его пределами. Мне даже жаль тебя», — укусила его я. «Может, пора уже прозреть? Или смириться с тем, что все в жизни устроено иначе?» Его глаза пригвоздили меня к полу. «Прекрати!» «Да!» — продолжала я неустрашимо. «Хорошо получать столько внимания, сколько хочешь. Никогда ни в чем не нуждаться. Ты смотришь на мир с высоты своей идеальной жизни и считаешь, что все тебе обязаны. Но ты ошибаешься». Я бросила на него стальной взгляд. «Я тебе ничего не должна». Если бы только Мейсон почувствовал мою тоску и понял, как сильно я страдаю. Если бы мы с ним были другими, не с израненными душами, он увидел бы, что за моим желанием причинить ему боль скрывается отчаянная потребность избыть всю ту боль, которая раздирала меня изнутри. Но нет, Мейсон не видел ничего дальше своих ощущений. Мы слишком разные. Нет, мы слишком похожи. Имеем одинаковые дефекты и, возможно, одинаково хрупки. У нас одни и те же страхи, одни и те же мечты и одни и те же надежды. Как два расположенных слишком близко зеркала, мы с ним отражали друг друга. «А ты, значит, у нас продвинутая?» В его голосе слышался тихий ропот, вибрирующий, как лава в недрах вулкана. Я подняла взгляд на Мейсона и увидела, что на его потемневшем лице гневно сверкали глаза. И снова подумала, что моя атака была слишком жестокой. Я поступила очень плохо. Надавила на незаживающую рану, которую Мейсон старательно скрывал от всех. «Ты все в этой жизни поняла, да? Ты видишь дальше своего носа?» Он возвышался надо мной, пылая яростью. «Ты окружаешь себя тайнами и влезаешь вместе с ними в жизнь других, но горе тому, кто попытается тебя о чем-нибудь спросить. Знаешь, что я тебе скажу? Меня это достало», — прошипел он свирепо. «Ты всех судишь. А что насчет тебя? Думаешь, ты другая? Лучше остальных? Ты так зациклена на себе, что даже скрываешь свое имя!» Я окаменела. Мейсон прищурился. «Ты думаешь, я его не знаю? Думаешь, я не знал его всегда? Я знаю о тебе все. Ты слишком сильно беспокоишься о всякой ерунде, над которой можно только посмеяться!» Насмешливое лицо Мейсона было на расстоянии ладони от моего. «У тебя, наверное, тысячи секретов, ведь ты без них не можешь обойтись. Тебе нравится наблюдать, как другие мучаются из-за твоих тайн. Нравится смотреть, как они отчаиваются из-за тебя. Тебе это нравится. О, как же тебе это нравится, да, Айвори?» Пощечина вышла мощной и точной. Волосы Мейсона метнулись в сторону, и в пустой комнате раздался звук, похожий на выстрел. Моя рука больше не дрожала. Ладонь горела. Мы оба, застыв, молчали. Потом Мейсон ошеломленный посмотрел на меня из-под каштановых прядей, и я увидела в его зрачках отражение своих глаз, злых и мрачных. «Ты ничего не знаешь!» Я должна была сделать это давным-давно. Да что там? Сразу, в самом начале. И тогда, возможно, он не пробрался бы через мои трещины и не коснулся бы моего сердца. Я могла бы просто ненавидеть его всем существом, не чувствуя, как его дыхание разрывает мою душу. Мейсон прищурился. Он с яростью посмотрел на меня, настолько красивый, что глазам было больно. Затем, ни с того ни с сего, он схватил с ближайшей полки кисть и ткнул ею прямо мне в лицо. Щетина царапнула щеку, я подскочила, лишь на секунду растерявшись, и схватила первую попавшуюся под руку банку и швырнула ее Мейсону в грудь. Крышка соскочила, и на него вылилась краска. Началась яростная драка. Мелькали руки, банки, брызги. Я хватала все, что видела, и он делал то же самое. Я успела провести малярным валиком по его наглому рту, прежде чем он меня обезоружил. Мейсон совал мне в лицо грязную пластиковую крышку, а я схватила большую жестяную банку и надела ему ее на голову. Каскадом полилась синяя краска, и мы, поскользнувшись на защитной пленке, упали на заляпанный липким месивом пол. Мы дрались, как уличные коты, пока Мейсон не вцепился железной хваткой в оба моих запястья, и это безумие не прекратилось. Я поняла, задыхаясь, что сижу на нем верхом, мои бедра мокрые, пальцы согнуты, как орлиные когти. Он во все глаза смотрел на меня, и на мгновение все вокруг исчезло. Его взгляд вобрал в себя мою душу. Я лишилась гнева и ярости. Силы оставили меня опустошенной и беспомощной. Откуда-то выплыла четкая мысль. Мы будем и дальше причинять друг другу боль, царапаться и кусаться. Этот путь вел в тупик. Зверь преградил мне дорогу, и поворачивать назад было уже поздно. Я знала закон выживания. Столкнувшись с опасностью, ты либо стреляешь, либо умираешь. Я пыталась стрелять, но это было похоже на смерть. Причиняя ему боль, я страдала. Ранить его все равно, что ранить себя. Зверь был сейчас передо мной. Глядя в его глаза, я теряла сердце. Как же мне хотелось просто прикоснуться к нему. «Иногда, чтобы что-то увидеть, нужно больше, чем пара глаз», — прошептала я. При воспоминании об этих словах перехватило горло. «Иногда нужно сердце, умеющее смотреть». Я хотела бы открыться ему, признаться в своей уязвимости, сказать ему, что я испугалась, что в последнее время во мне и правда было много гнева и много боли, слишком много для такого маленького существа, как я. А на самом деле, мне нравились звезды, и любимого цвета у меня не было. Но сейчас я думала, что цвет его глаз нравится мне больше всего. Я умела кататься на коньках, охотиться, рисовать. Когда-то я умела улыбаться, но я потеряла свою радугу. Она погасла у меня на глазах. Я никогда больше ее не увижу. Я слезла с Мейсона. Мне показалось, что он меня удерживает. «Айви», — прошептал он, но я не остановилась. Мир рушился. Я ушла прежде, чем он увидел мое падение в бездну, потому что иногда любить недостаточно. Иногда требуется мужество быть стойким, а во мне его никогда не было.